Пока все это обдумывал, дошел до гостиницы. Ну что ж, буду считать, что время у меня еще есть. Хотя я вызвал такси и отправился к космопорту и оттуда на маршрутном шаттле отправился на ту же станцию, на которой проходил практику. Там зашел в фирму, где проработал последние полгода. С главным инженером у меня отношения были неплохими, во всяком случае он не кривился при встрече со мной и иногда даже давал толковые советы, когда у меня что-то не получалось. Неплохой мужик, вот к нему и пошел. С ним договорился и выкупил инженерный Искин, свой, с которым работал. Искин был не новый, 7-го поколения, и с ним работали в разное время с десяток практикантов, но зато программ по ремонту туда было напихано на все случаи жизни, на все корабли и суда, выпускаемые королевством. А так как здесь рулит стандартизация, то и корабли других стран я с этим Искином ремонтировать смогу. Нет, я и без Искина смогу, все-таки я сертифицированный инженер, но с Искином-то проще. Там же выкупил инженерный ремонтный комплекс из 24 дроидов. Вот комплекс взял новый, еще в контейнерах, со склада. Думаю, это небольшой бизнес главного. Мне он продал комплекс с небольшой скидкой, а потом, наверняка, спишет. Но это уже не мое дело. Зато дроиды именно такие, с какими я и работал. 8-го поколения. Как говорится, то, что доктор прописал. Потом с помощью того же главного инженера, на боте фирмы, отправил все свое хозяйство, ну и себя самого, на транзитную станцию. Он уже понял, что я решил отправиться во фронтир, но молчал, лишь ехидно улыбался. Да и черт с ним, пусть ехидничает, главное, чтобы не мешал. А зачем ему мне палки в колеса вставлять? Денег он на мне поднял неплохо, так что он мне только благодарен. А то, что я решил свалить во фронтир, так я свободный человек, куда хочу, туда лечу. Вот если бы я уже был призван и решил удрать, тогда да, тогда, наверняка, сдал бы меня СБ. Не то, что он такой уж патриот, но ведь вместо меня призовут другого инженера, а ведь это может быть кто-то из знакомых или даже друзей. На транзитной станции я тоже надолго не задержался. Правда, переночевать в какой-то зачуханной гостинице пришлось, не было попутного борта. Мне нужно было лететь поглубже во фронтир, туда, где не было королевских представительств, официальных. Торговые-то по-любому на любой станции будут, но на них плевать, ничего официального они мне передать не имеют права, согласно законов королевства. Не зря юридическую базу учил, а связь с королевством на дальних станциях отсутствует. Нет, гиперсвязь, конечно же, есть, но это надо, чтобы я сам пришел на пункт гиперсвязи и связался с каким-нибудь государственным учреждением, желательно флотским. Но я же не идиот, хотя как сказать, вот так, ни с того ни с сего, взять и подорваться, но уж очень не хочется горбатиться незнамо на кого, непонятно за что, да еще и терпеть презрительное к себе отношение. Не факт, что именно так бы и произошло, но рисковать не буду. Поживу немного во фронтире, скоплю денег, а там уж буду решать, где и как мне жить, но решать буду сам, хотя вариантов у меня не так уж и много. Или всю жизнь просидеть во фронтире, или рано или поздно возвращаться в королевство. Прожить жизнь в металлической коробке как-то не хочется, так что возвращаться по-любому придется. Но года 2-3 придется пожить во фронтире. Думаю, практики получу выше головы, да и вернусь в королевство я уже не дикарем каким, а уже своим. Не совсем своим, конечно, все-таки я по-любому останусь иностранцем, но уже и не совсем чужаком. Ну а то, что все равно буду допускать различные ляпы, так тут все понятно, парень с фронтира прилетел. Вот тогда можно будет и во флоте полгодика отбарабанить, раз уж от этого никак не отвертеться. А вот потом буду решать, как мне жить дальше. Устроился на грузовое судно на следующий день. Именно устроился. Просто оплатить проезд и спокойно долететь до выбранной станции не получилось, не брали они пассажиров. Нет, если бы предложил серьезную сумму, договорился бы, но и так неплохо получилось, меня взяли техником на время перелета. Свой техник у них списался, что-то там у него случилось в семье и он срочно рванул на столичную планету. Ну а тут и я подвернули, вот меня и взяли. Правда без зарплаты, вернее, зарплата, это плата за перелет, но я не в обиде. Наоборот, даже рад, смогу попрактиковаться в полете. Станция, что я выбрал, находилась не так уж и далеко, меньше месяца полета, 4,5 прыжка. Да, расстояние тут так и измеряется, по времени в пути. Станция была транзитная и совсем небольшая, просто находилась в не очень удобном месте, недалеко от фронтира, контролируемого республикой, а у королевства с республикой отношения не очень, потому и трафик через эту станцию не очень большой. Торгаши предпочитают летать вокруг, так безопаснее, но некоторые все же решаются и мимо республики летать. Время, как известно, деньги. Хоть и небольшая, но, как мне сказал капитан, около 400 тысяч постоянных жителей и еще сотню транзитников. Так что народу хватало. Сам капитан тоже жил на станции и очень ее хвалил. Ну, понятно, всяк кулик свое болото хвалит. Время в полете для меня прошло, можно сказать, незаметно. Я ведь был штатным техником, хоть и временно. Поэтому мог шастать по всему судну на законных основаниях. Я и шастал. Облазил его сверху донизу и из конца в конец. В принципе, все системы и оборудование судна находились в удовлетворительном состоянии, но кое-какие косяки я нашел. Мало того, я, с разрешения капитана, все эти косяки устранил. А резервному реактору вообще провел полную диагностику, разобрав его, а потом собрав и заменив некоторые запчасти, что вызывали у меня сомнения. В результате ресурс реактора поднялся с 73% до 95%, а это очень круто и дорого. Такая работа обошлась бы капитану тысяч в 10. Провел техобслуживание разгонных двигателей, пока мы были в гипере. Проверил все энерголинии. И вообще, проверил все оборудование судна, вплоть до кухонного синтезатора, и составил на все оборудование корабля дефектовку, из которой было видно, какое оборудование пора менять, какое только подремонтировать, а что можно и не трогать. Такая работа стоила тоже довольно дорого, так что свой проезд я отработал с запасом, с очень большим запасом. Всего этого я мог, конечно, не делать, а лежать в каюте и поплевывать в потолок и ждать нестандартной или, не дай бог, аварийной ситуации, но, во-первых, мне самому было все интересно, а во-вторых, я прекрасно помнил, что капитан житель станции, на которой мне жить и работать, так что клиентскую базу надо нарабатывать. Тем более, в знакомцах у него, наверняка, полно таких же капитанов, и при встрече, уверен, он не забудет обо мне рассказать. Ведь я его очень удивил своим трудолюбием и профессионализмом. Нет, настоящий профессионал всю эту работу сделал бы намного быстрее и качественнее, но откуда об этом знать капитану? А так он запомнит меня как грамотного и трудолюбивого специалиста, что мне и надо. Глава 4. Наконец добрались до конечного пункта. Никого в пути не встретили, и слава богу. Хотя наше судно тоже было неплохо вооружено. Два плазменных крупнокалиберных излучателя и куча установок ПРО. А учитывая, что судно было 5-го поколения среднего класса, то и удрать от более старых кораблей могло, несмотря на то, что это всего лишь грузовик. У пиратов ведь в основном корабли 3-4 поколения, редко 5-го. Если только нарваться на наемников, временно перекрасившихся в пираты, тогда да, тогда никаких шансов. У них корабли и 6-го и даже 7-го поколения есть, но это уже большая редкость. Расстались хорошо, капитан даже пригласил меня посидеть в каком-то местном крутом кабаке, отметить благополучно возвращение. Не сегодня, конечно, а завтра. Сегодня у всех еще было дел полно. Я, естественно, согласился. А пока вызвал грузопассажирское такси, обыкновенную платформу, и отправился в гостиницу. Опять же по совету капитана выбрал недорогую, но и недалеко от центра станции. В отеле сразу определил свои контейнеры на склад и заселился. Приняв душ, сразу рванул в администрацию станции. Благо на станции было начало дня. Здесь тоже жили по времени столичной планеты королевства. Ну, что ж, удобно. В администрации сначала стал на учет, как свободный инженер, а потом прошел в отдел аренды. Там завис часа на два. Свободных ангаров с наружных сторон станции было довольно много, но мне нужен был док. Можно было бы взять ангар и переоборудовать его в док, но денег оставалось не так уж много. А когда я еще смогу одну из своих нейросетей толкнуть? Да и возиться с переоборудованием не хотелось. Но за 500 кредитов клерк из отдела аренды подобрал мне таки док. Правда, в не очень удобном месте, на самом краю станции, вокруг одни только склады, даже поесть было негде. Ну и черт с ним. Главное, мой док. Ну, не совсем мой, все-таки в аренде, но все равно мой. Хотя договор аренды пока не подписал, решил сначала все-таки посмотреть, что беру. Клерк скривился, но коды выдал. Выйдя из администрации, вызвал по сети такси. Это опять оказалась грузопассажирская платформа, и проехал к своему новому рабочему месту. Ну, что сказать, мог бы и ангаром обойтись. Док был совершенно пуст. Даже испытательных стендов не было. Только у потолка, На усиленных балках висело несколько тельферов. Захотелось пойти и набить морду этому хитропопому клерку. Развел как пацана. Ладно, черт с ним, будем работать с тем, что есть. Проверил из кинодока. Слава богу, на месте. Ввел полученные коды, подождал пару минут, пока загрузится, а потом вдумчиво с ним побеседовал. Оказалось, что последний хозяин дока где-то накосячил и пошел прогуляться по космосу без скафандра. Док, конечно, разграбили. Вынесли все, что смогли. Было это лет 50 назад. А 20 лет назад, так как наследники так и не объявились, док перешел в собственность администрации. И все последние 20 лет его пытались кому-нибудь спихнуть или хотя бы сдать в аренду. Но не получалось. А тут я такой красивый нарисовался. Да уж, хорошо, что договор не подмахнул. А то и за все пропавшее оборудование платить бы пришлось. Но 500 кредитов жалко. Их теперь не вернешь. Ладно, выкручусь как-нибудь. Проверил модуль силового щита ворот. Работает. Дал команду Искину открыть наружные ворота с включением модуля. Прекрасно. Ворота открылись, и через завесу силового щита была видна угрюмая чернота космоса с вкраплением далеких звезд. Правда, все это подергивалось разноцветными сполохами от щита, но все равно здорово. Подошел ближе к воротам. Красиво и жутко. Протяни руку, и она окажется в космосе и превратится в сухую ледяную ветвь, которая от удара рассыпется на множество ледяных осколков. Жуть. Но ведь и красиво же, черт возьми. С трудом отошел от ворот и приказал закрыть ворота. На той же платформе вернулся в администрацию и нашел там того же клерка. Скандалить не стал, про деньги даже не заикнулся, но заставил его внести в договор аренды то, что сдает он мне не док, а ангар, совершенно пустой, и цену за аренду заставил снизить чуть ли не на 80%. Ну, это для дока на 80%, а для ангара вполне нормальная цена. Дешево, конечно, но так он и находится у черта на куличках. Правда, у ангаров не бывает модуля силового щита на воротах и тельферов на усиленных балках на потолке, но на это мы уже не обратили внимания. Ангар и ангар. Затем вернулся в свой док, связался со складом и договорился о подвозе своих контейнеров. Скачал схему станции из станционного галанита. Поблизости ни гостиницы не было, ни кафе, даже какой зачуханной забегаловки не было. Ну что ж, придется обзаводиться личным транспортом. Вышел на станционную торговую площадку и заказал грузопассажирскую платформу. Обещали доставить в течение 2 часов. Полазил еще по площадке и наткнулся на очень даже неплохие жилые модули. В моем случае, как раз то, что доктор прописал, но обломался. Деньги закончились. Нет, осталось пара тысяч, но ничего серьезного на эти деньги не купишь. А ведь мне кроме жилого модуля еще кучу всего приобретать надо. В первую очередь, технический комплекс. С одним инженерным я много не наработаю. Выполнять простые технические работы инженерными дроидами глупо. Все равно, что гвозди микроскопом забивать. Работу, конечно, сделаю, но ресурс у дорогущих дроидов снижу. Значит, надо покупать технические комплексы не ниже 7-го поколения. И чего, спрашивается, в королевстве не купил. Там такой комплекс в 1,5 раза дешевле, чем здесь. Подорвался, как вж укушенный. Эх, купить бы инженерный бот. Но об этом даже мечтать не стоит, и денег нет, и ботов здесь таких нет. В продаже, во всяком случае, я посмотрел, у местных инженеров наверняка есть, но мне от этого ни холодно, ни жарко. Инженеров здесь было, кстати, целых 3, и это на совсем не маленькую станцию. Я 4-й, да, без работы я тут точно не останусь, хотя на кораблях возможно есть свои инженеры, на военных кораблях. Начиная со средних крейсеров по штату положен инженер, но здесь вояк нет, а как у наемников, не знаю. Еще нужна медкапсула. Во-первых, и базы в ней учить намного продуктивнее, и во-вторых, мало ли что случится, вдруг мне железка какая на башку свалится. До ближайшего медцентра далеко, пока доедут, я уже остыну. А в личную медкапсулу меня любой дроид за несколько секунд запихнуть сможет, а там уже автоматика сработает. А это опять же немалые деньги. Придется мне следующую нейросеть загонять, а я планировал пожить здесь, осмотреться уж потом. Хотя какая, в принципе, разница. Тут же, пока не передумал, выставил на продажу на торговой площадке станции пилотскую нейросеть 7-го поколения. Инженерную решил пока придержать. Продам, конечно, потом, на другой станции. Нечего здесь конкурентов плодить. Цены я, конечно же, перед этим просмотрел. Нейросетей 7-го поколения не было вообще. как и 8го, но такие и в королевстве дефицит, если только в нейросети. Решил сходить поесть в ближайшее кафе, не успел дойти, как со мной связался покупатель. Встречу назначил в этом же кафе, не успел сделать заказ, как ко мне подошли двое, один постарше, другой совсем молодой. Через 5 минут я остался без сети, зато с приятной суммой на счету. Вот теперь мне на все мои хотелки денег хватит. Поел и с удовольствием сидел и потягивал какой-то очень вкусный сок. Недалеко от меня за сдвинутыми столами сидела и бухала довольно шумная компания. Вдруг они все вскочили и принялись друг друга мутузить. Я даже не понял, как это произошло. Вроде сидели, смеялись, о чем-то шумно спорили и вдруг уже на ногах и размахивают кулаками. Я с интересом наблюдал за этим спектаклем. Тут какой-то мужчинка, на полголовы меньше меня, получил солидного пинка и отлетел прямо к моему столу. Чем-то я ему не понравился, и он без всяких разговоров двинул мне по лбу. Меня вместе со стулом унесло к стене, и я разлегся вдоль нее, задрав ноги. Я ведь так и продолжал сидеть на стуле, вернее, уже лежать. Побарахтавшись, я уселся на пол и прислонился к стене. Потрогал рукой лоб, на нем наливалась здоровенная шишка. Да уж, инженер 3 и краткой категории, что-то я совсем нюх потерял. Я даже на земле себя так безалаберно не вел, все время ожидая какой-нибудь подляны, а тут совсем расслабился. Пора браться за ум. Не спеша, по стеночке, я выбрался из кафе, заскочил на свою платформу и помчался в свой док, а по пути размышлял о том, как я до такой жизни дошел. Ведь когда на меня этот гопник попер, я даже не шевельнулся, так и сидел как истукан. Смог бы увернуться, да вряд ли. Что-то с этим надо делать, а то меня так и будут лупить все, кому не лень. Я же знаю, что существуют какие-то базы по самообороне, вот и надо их срочно выучить, чтобы суметь если что увернуться или хотя бы удрать. Я ведь сейчас нахожусь на нейтральной станции в глубоком фронтире, а это не самое спокойное место. У меня же куча баз, а я даже не удосужился посмотреть, что там есть. Может, там есть то, что мне нужно. Решено, сейчас приеду в док и разберусь со своими базами. Но разобраться с базами у меня не получилось. При подлете к воротам дока, со стороны станции, выдал по сети и скину дока код на открытие ворот, заехал и опять настроение поскакало вниз. Огромное помещение, 300 на 300 и на 50, было абсолютно пустым. Только в углу притулились два моих контейнера, средний, с инженерным комплексом, и малый, с инженерным эскином и моим барахлом. И все, и только пыль вокруг. Мне даже присесть было негде, если только на сидушку платформы. Туда я и уселся, и начал работать. Связался с торговой площадкой станции и заказал малый жилый модуль в полной комплектации. С установкой, конечно, в принципе, и сам мог бы установить, но я бы до утра провозился. Пусть уж специалисты это сделают. Потом заказал комплекс технических дроидов. Правда, только 6го поколения, но других просто не было. Да и за этих придется отдать аж 150 тысяч. Заказал еще 2 грузовых дроидов и 4 уборщиков. Наступил на горло своей жабе и заказал 1 боевого дроида-охранника аж за 60 тысяч. Правда, 6го поколения, но все равно ужас как дорого. Но надо. Потер шишку на лбу. Да, надо. Еще бы разные мелочевки заказать, но пока не могу сообразить, чего мне еще надо. Ладно, потом, походу все приобрету, слава богу, кредиты еще не все грохнул. Да даже и треть не израсходовал, но расходов еще уйма, а когда начну работать и зарабатывать, непонятно. Распаковал свой инженерный комплекс. Красота. 24 дроида от малютки, с кошку, диагностического дроида, до 2х огромных тяжелых конструкционных дроидов, используемых для ремонта силового набора конструкции корабля. Полюбовался немного, потом запустил дроида-бригадира с эскином, ввел коды, прописал себя хозяином и велел привести все дроиды в рабочее состояние. В принципе, я уже работал комплексом, пока летел на станцию, но по окончании работ коды все-таки сменил, на всякий случай. Когда работа подвалит, неизвестно, но к этому надо быть готовым. Кстати, чуть не забыл, вышел в станционную сеть и везде, где мог, распихал объявление об открытии ремонтного дока во главе с инженером 3 и краткой категории. Пришлось, правда, за эти объявления отстегнуть около 1000 кредитов, но деваться-то некуда. На сеть пришел вызов, привезли жилой модуль, открыл ворота и началась строительная неразбериха. Правда, нужно сказать, продлилось это все недолго и как-то чинно, что ли. Да, шум, скрежет, мельтешение дроидов, но в строго определенном месте и строго упорядочено. Я даже засмотрелся. Ну, что сказать, профессионалы. Тут привезли технический комплекс, уборщиков и грузчиков. Пока проверял и диагностировал дроидов комплекса, мой дом уже стоял в углу дока и был готов к заселению. Прошелся по дому, ничего так. Гостиная, две спальни, столовая, большой санузел. В столовой очень неплохой кухонный синтезатор. Ну, что ж, не зря деньги заплатил. Хотя еще и не заплатил. Вышел из дома и перевел деньги сразу и за жилой модуль, и за дроидов. Опять один. Надо бы сгонять в торговый центр и закупить все для дома, а то ничего нет, даже постельного белья. Но уже вечер и тащиться никуда не охота. Ладно, завтра с утра займусь, а сегодня как-нибудь перекантуюсь. Достал свой заветный кофр и уселся за стол в гостиной. Пересчитал базы знаний. 93 штуки. Комплект медика – 15 штук. Комплект техника – 12 штук. Комплект пилота – 19 штук. О, комплект абордажник-штурмовик – аж 7 штук. Еще были комплекты медтехника, специалиста РЭП и одиночные базы. Все 6 го ранга, только медтехника и абордажника – 5 го. Зато нашел базу безопасности, коррекции информационных систем и программного обеспечения аж 7 го ранга. Даже удивился, что за база такая. Залез в станционную сеть и покопался там. Оказывается, так стыдливо обозвали базу для продвинутых хакеров. Почему продвинутых? Так база же 7 го ранга, для нормальных людей такой высокий ранг ни к чему, да и мало кто его потянет по своим интеллектуальным возможностям. Это надо иметь интеллектуальный индекс не меньше инженерного. Отложил абордажника, это мне в первую очередь учить, чтоб меня не лупили разные гопники. Хотя я собирался доучить инженерные базы до 6 го ранга, в академии-то я их выучил только по 5 краткой ранг, для третьей категории больше и не надо. Но придется сначала учить абордажника. Я потрогал шишку на лбу, да, так и никак иначе. Но для нормальной учебы нужна капсула, хотя бы 5-го поколения. Ну и виртуальный тренажер, конечно, иначе от учебы не будет никакого проку. А это опять деньги, и очень большие деньги. Да, похоже, мне и инженерную сеть придется продавать. Можно, правда, и базы кое-какие продать, но базы и самому могут пригодиться. А вот нейросеть мне точно не нужна. Ладно, завтра об этом подумаю. А теперь спать. С утра метнулся в ближайший торговый центр и закупил все необходимое для своего дома, от постельного белья до пищевых картриджей. Вернулся в док и наконец-то позавтракал, а заодно и поужинал. Вот, совсем другое дело. Теперь можно и поработать. Хотя делать как раз было и нечего. Дроиды-уборщики уже навели в доке порядок. Прошелся по доку и не заметил ни одной пылинки. Все просто блестит. Пошел в дом раскладывать все купленное, но плюнул и заказал одного бытового дроида. Стоит не так уж и дорого, но зато по дому ничего самому делать не надо, а порядок будет всегда. Завалился на кровать, ожидая доставку. Звякнул сигнал вызова на сети. Посмотрел. «Капитан Бат, что за Бат такой?» Ответил. «Оказалось, капитан грузовика, на котором я прибыл на станцию. Надо же, а я и не знал, как его зовут, все капитан и капитан. Договорились с ним встретиться в ресторане вечером. Тоже неплохо, хоть какое-то занятие. До вечера бездельничал. И не просто бездельничал, а боролся со своей жабой. Надо было приниматься за учебу, а без лечебной капсулы и виртуального тренажера это было бессмысленно. Можно было учить базы и в трансе, но технические, а тем более боевые, без тренажера освоить просто невозможно. Это не голая теория, вроде выученного мною юриста, а капсула и тренажер съедят все мои деньги. Правда, если взять 4-го или 5-го поколения, то еще и останется, но как-то стрёмно. В королевстве я при обучении использовал оборудование 8-го поколения, и все было классно, а вот что получится с таким старьем, что предлагают на станции. Но ведь другие же учатся и ничего. Думаю, и со мной ничего не случится. Ну, медленнее буду изучать и осваивать базы, но деваться-то все равно некуда. Можно, конечно, забронировать себе учебную капсулу и тренажер в каком-нибудь медцентре на станции, тут их хватает, и оборудование есть и 7-го поколения, но это сейчас у меня времени свободного навалом, а если работа подвалит, что делать? Мотаться туда-сюда, так и работу не сделаю и учиться толком не смогу. Нет, надо иметь свою капсулу, и не учебную, а именно лечебную. В ней тоже учиться можно, и без собственного тренажера тоже не обойтись. Ладно, поговорю на эту тему еще с батом, он все-таки местный, может, чего и присоветует. До вечера бездельничал, а потом вызвал такси и отправился на встречу с капитаном Батом. На своей платформе ехать не решился, у меня хоть и была скачана подробная схема станции, но решил не рисковать, могу ведь и заблудиться. Все-таки во всех этих переплетениях коридоров, уровней, лифтов я еще разбираюсь слабо. Я хоть и прожил полгода на станции в королевстве, но кроме общаги и своей верфи ничего в общем и не видел. Ресторан находился в зоне отдыха станции. Даже не верится, что находишься в огромном металлическом ящике, кругом деревья и кусты с яркими цветами, газоны и клумбы. По дорожкам и аллеям носится детвора, за деревьями даже какой-то водоем проглядывал. Здорово. Бат уже ожидал меня за столиком. Вместе с ним за столом сидели еще двое. Представились. Оказалось, это хорошие знакомые Бата, тоже владельцы торговых судов, а у одного было аж три судна. Все, конечно, среднего класса, но тяжей здесь практически и не бывает. Так, проходит иногда транзитом и все. На столе уже стояла бутылка вина, вот под это вино, кстати очень легкое, практически без градусов и поговорили. Я им сообщил, что уже имею док и готов принимать корабли и на профилактику, и на техосмотр, и на ремонт любой сложности. Они, собственно, для этого и пришли, чтобы обговорить условия профилактики своих судов. Какого-то ремонта им пока не требовалось, да и без профилактики бы обошлись, но после того, как Бат расхвалил мою работу, они и решил подшаманить свои суда. Кстати, все суда были 4-5 поколения, старье, поэтому ко мне и решили обратиться, опасаясь, что их лоханки рассыпятся. Видно, решили, что я им на халяву чудо сотворю. Пришлось обломать. Господа, я естественно возьмусь за обслуживание ваших судов, но чудо не ждите. Сами понимаете, очень уж они у вас, мягко выражаясь, старенькие. Но сделаю все, что смогу и даже больше. Стоимость работы будет ниже, чем у других, но не намного. Депинговать и ссориться с ремонтниками станции мне ни к чему. Это может плохо кончиться. Для меня, единственное, что обещаю, это высокое качество произведенных работ. Лица их слегка поскушнели, но потом все-таки Лик, владелец трех судов, решил загнать один из них ко мне в док на диагностику и возможный ремонт. А вот по результатам этой работы они и будут решать о дальнейшем. Договорились на завтра. А чего ждать-то? После этого знакомые Бата посидели еще немного и ушли. Да, вот так, Бат приглашал на ужин только меня и платить будет только за меня, а остальные идут лесом. Тут это в порядке вещей, хотя и на земле в кое-каких странах такие же порядки. Бат позвал официантку, симпатичная девочка, только какая-то очень уж миниатюрная и слегка раскосая, вроде наших вьетнамок, но поизящней, что ли. Бат, что это за кабак? Элит класса, с чего это ты решил? Ну, как же, живые официантки, да еще и такие симпатичные и молоденькие. В королевстве живые официанты только в элитных ресторанах. Бат рассмеялся. А вот это особенность нашей станции. Но ничего здесь странного нет. Тут такое дело, в двух прыжках от станции, уже практически в диком космосе находится система с обитаемой планетой. Вот оттуда девчонок и таскают. Как это таскают? Это что, рабыни что ли? Не сходи с ума, какие еще рабыни? Все по закону. Набирают добровольцев по контракту и привозят сюда. Хотя, добровольцы они или нет, конечно, вопрос. Договариваются не с ними, а напрямую с правителями стран. Да, там настоящее варварство, на одной планете куча стран и они друг с другом постоянно собачатся. Поэтому им постоянно нужна наша техника и вооружение. Нет, ничего серьезного им не продают. Старье 2-3 поколения, из оружия только легкое стрелковое. Там вообще до смешного доходит, гвардия какого-нибудь короля или герцога рассекает на гравиплатформах с игольниками в руках, а остальные на каких-то верховых животных с копьями и мечами. Ну, прямо цирк. Посмотри как-нибудь записи их войнушек, в лавках кристаллы продают, посмеешься. А так как ничего интересного на планете нет, то девчонками и расплачиваются. Но здесь с ними честь по чести заключают контракты, они считаются свободными людьми. Им даже простейшие нейросети устанавливают. Так что в сфере услуг в основном они и работают. Да они сами до ужаса довольны. Их мечта – выскочить замуж за местного и остаться на станции навсегда, а если повезет, то и в содружество потом улететь. Что, только девчонок берут, а парней, а на кой сюда парней тащить, своих хватает. Это беда всех станций во фронтире, нехватка женщин, а у нас такой беды нет, понятно. Хотя, как-то это, да не заморачивайся, сам потом поймешь, как поживешь тут и прижмет. Тебя, без женской ласки, так сразу все и поймешь. Ну, может быть, хотя Бат полностью прав. Меня, в принципе, уже, как он выразился, прижало. И за снующими официантками я наблюдал ну очень заинтересованным взглядом. Слушай, Бат, а я вчера обедал в кафе, так там никаких официантов не было. Небось в какой-то третьесортной забегаловке, где она хоть находится, в технической зоне, недалеко от моего дока. Ну ты сказал, там же одни работяги кучкуются, да и поддают после работы частенько. Что там девчонкам делать, можно нарваться. Тут ведь во фронтире ангелов нет. Хотя, в принципе, в технической зоне народ нормальный. Те же работяги после работы возвращаются домой, в жилую зону и становятся вполне вменяемыми людьми. Вот есть на станции зона, где обитают в основном наемники, вот там да, там надо смотреть в оба, а то мало того, что морду отряхтуют, так еще и карманы вывернут. Мимо проскочила официантка, активно верча попкой. У меня чуть слюни не потекли. Бат, глядя на меня, рассмеялся. Бат, а как тут с девчонками? Договориться можно? Договориться со всеми можно. Но если хочешь разово пар спустить, иди в бордель, на станции их хватает. А этим девчонкам деньги даже не думай предлагать, обидятся и внесут тебя в черный список. Потом вообще ни одна к себе не подпустит. Но ты парень видный, тем более инженер, так что договоришься. Если захочешь отблагодарить, подари что-нибудь. Простенький коммуникатор, планшет или визор. Они все это отправляют на планету, родственникам, а там это барахло немеренных денег стоит. Их денег, конечно, не наших, а базы знаний вообще верх мечтаний этих девчонок. Но только не выше 3-4 поколения и до 3-го ранга, выше их сети не потянут. Особенно у них ценятся технические базы. Если не повезет и придется вернуться на свою планету, то с изученными техническими базами они там всегда достойную работу найдут, несмотря на то, что женщины. К женщинам там отношение не очень, как к домашним животным, но с нашим появлением уже кое-что стало меняться. Они, что сами себе базы купить не могут. Почему же, могут? Но такие базы в содружестве копейки стоят, а здесь дороговато. Для них дороговато. Платят-то им не так, чтобы много, да и долг за нейросети отдавать надо. Но они все равно, конечно, покупают. Экономят на всем и покупают. А в борделях тоже с этой планеты, ну, да, но попроще. Тех, у кого интеллект повыше, берут на более-менее нормальные работы, некоторые даже в администрации станции работают, на низших должностях, конечно, но все же, а у кого с интеллектом не очень, те в борделе. Но и у них сетки стоят и они тоже пытаются хоть чему-то научиться, и часто здесь женится на них, довольно часто. Улика, кстати, жена из этих, уже 3 детей ему родила, мало того, он еще одну взять собирается. Ну а что, денег хватает, все-таки 3 грузовика для фронтира, это верх благополучия. Но в основном не женится, а нанимают на работу, секретарем там, или домработницей, да хоть оператором кухонного синтезатора. Ну и живут как с женой. Но чаще всего это заканчивается женитьбой. А с гражданством как, кому как повезет. В королевстве редко подтверждают гражданство через брак, уезжают в другие страны, а чаще всего так и живут на станциях во фронтире. Тут тоже неплохо, сам же видишь. А вообще, сколько людей на станции проживает? Ну, граждан Содружества около 200 тысяч, девчонок с дикой планеты 1150, ну и 1100 транзитных. Так что не так уж и много, у нас станция совсем небольшая, ни хрена себе. Почти 500 000 в железной коробке и немного. Обалдеть. Хотя, жить тут и в самом деле можно неплохо. Все, как в настоящем городе, и парки, и магазины с торговыми центрами, и разные увеселительные заведения, вплоть до борделей. Правда, с промышленностью тут не очень, в основном ремонтные доки. Ну, есть еще небольшой горнообогатительный центр, хотя и называется по-другому. В нашей и соседних системах шахтеры добывают какую-то руду и возят ее на станцию. Руды не очень дорогие, да и не так уж их и много, поэтому и шахтеров тоже немного, да и редко они бывают на станции. Потом Бат мне рассказал о порядках на станции. Ничего особенного, практически те же законы, что и в Содружестве. Вернее, не так, законы на станции действуют именно те же, что и в Содружестве, но вот исполнение их иногда не обязательно, но не для всех. Если ты человек уважаемый и приносишь какую-то пользу станции решает, конечно, администрация станции, чем больше этой пользы ты приносишь, тем меньше ты можешь обращать внимание на эти самые законы. Спросил у него, в чем именно эта самая польза выражается. «Тут все очень просто», — ответил Бат. «Вот смотри, ты инженер, открыл свой ремонтный док и работы у тебя наверняка будет много и достаточно дорогой работы. И запчасти, и различное оборудование ты будешь покупать у торговцев станции, а они с каждого проданного тебе наименования отстегнут станции 5%. И ты с каждого ремонта заплатишь те же 5%. А так как я уже говорил, работы у тебя будет много и работы дорогой, то и заплатишь ты много. Вот и получается, что ты станешь уважаемым человеком. И если ты вдруг нарушишь какой из законов Содружества, то никто этого просто не заметит. Ни администрация станции, ни ее жители. Ведь это на твои деньги будут содержать вот эту зону отдыха, где мы сидим, поддерживать порядок на станции, ну и так далее. Получается, я могу вытворять на станции все, что угодно. Нет, конечно. Если притащить на станцию какую-нибудь дурь, выкинут в космос без скафандра, за работорговлю тоже, ну и убивать на станции никого нельзя. Просто так убивать, в виде самообороны можно, но нежелательно. Но у нас это редкость, если только наемники или шахтеры очень уж разойдутся. В любом случае будет разбирательство в СБ станции, но и в этом случае, к тебе, как к уважаемому человеку, отношение будет совсем другим, чем к какому-нибудь мелкому торговцу или технику. Но глядя на твой синяк в пол лица, дам тебе совет. Во-первых, научись себя защищать. Здесь это необходимо. Это не королевство, где каждый метр просматривается камерами и в течение нескольких минут на место происшествия примчится наряд полиции. И купи медкапсулу, очень нужная вещь в хозяйстве. И он рассмеялся. Да я и сам это понимаю. Но где взять нормальную капсулу? На станции выше 5-го поколения я не нашел. Хотелось бы хотя бы 7-го. Ну, что ж, делай заказ. Я через пару дней отправляюсь в метрополию, повезу к ССМ, могу прикупить там для тебя медкапсулу, хоть 7-го, хоть 8-го поколения. Нет, 8-го не потяну. Бери 7-го. Аванс нужен, я аж дыхание затаил, денег-то на капсулу уже нет. Да брось, я тебе и так верю. А откажешься, так у меня ее любой медцентр с руками оторвет. Спасибо, тогда буду ждать. И еще... Приобрети для меня виртуальный тренажер с расширенными функциями. Мне еще кучу баз надо выучить, а без тренажера тут никак, сам понимаешь. Хорошо, сделаю. После этого посидели еще немного, потрепались. Бат рассказал о наемниках, как о моих потенциальных клиентах. Хотя из его слов выходило, что наемники эти такие наемники, что в космосе с ними лучше не встречаться. Нет, если у них контракт на твою охрану, то будут драться за тебя до последнего. А вот если контракта нет, то тут возможны варианты. Своих-то они, конечно, не трогают, но вот чужим одиночкам-торгашам с ними лучше не встречаться. Могут напасть, товар заберут, все ценное оборудование из корабля снимут, а экипаж в расход, и все шито-крыто. Правда, все об этом знают, даже власти королевства, но молчат. Безобразничают они ведь в основном не в своей зоне, а у соседей, чаще всего у республиканцев, так что это всех устраивает. Кроме республиканцев, конечно. Ну и еще им многое прощают потому, что они ведут непримиримую войну с настоящими пиратами. Ненавидят они друг друга люто. Пираты иногда даже мимо какого торгаша просто пролетят и не тронут, если не заинтересуются его лоханкой, но на любой корабль наемников нападут обязательно, несмотря ни на что. Также и наемники. Сам Бат не очень боится летать, он ведь летает в метрополию, а это относительно безопасно. Наемники его, как своего, никогда не трогают, даже могут помочь, если вдруг что случится, а пиратов он не очень боится. Кораблик у него 5-го поколения, довольно шустрый, да и вооружен неплохо, а у пиратов 5-е поколение редко 5, в основном 3-е и 4-е поколение, так что можно спокойно отбиться или удрать. Глава 5. Вернувшись в док, решил подготовиться к завтрашнему дню. Все-таки моя первая серьезная самостоятельная работа. Продиагностировал еще раз инженерный и технический комплекс дроидов. Потом повозился с инженерных эскином. Ремонтных программ в него было закачано множество. Любой ремонт корабля, проходящий с его помощью, оставался в его памяти. Но было одно «но». Не было ни одной программы по ремонту судов ниже 5-го поколения. Искин-то со станции из метрополии, а там про 4-е поколение уже забыли. А ведь у нас здесь попадаются суда и 4-го поколения. Придется для их ремонта писать программы самому. И если для ремонта кораблей, начиная с 5-го поколения, я мог только что-то подправить в существующей программе, то тут придется писать от начала до конца, или работать дроидами вручную, а это такой геморрой, что и врагу не пожелаешь. Утром меня разбудил вызов аж в 6 часов, выругавшись, я ответил, оказывается это Лик интересуется, в силе ли наши вчерашние договоренности, ответил, что, конечно же, в силе, тогда он обещал подогнать свой кораблик через час, пришлось вставать и приводить себя в порядок, через час опять вызов, просьба открыть ворота, дал команду и скину дока, ворота открылись и при этом, автоматически, включилась силовая завеса, теперь из дока не уйдет воздух, а в док не проникнет космический холод, да и любые вредные космические излучения завеса нейтрализует. Да, ничего себе кораблик, а громадина заняла половину моего дока. Я сначала опешил, а потом, вспомнив практику, успокоился. На практике мне приходилось работать и с кораблями, намного крупнее этого. Так что, как говорится, глаза боятся, а руки делают. Справлюсь. Подошел Лик и представил мне капитана судна. Потом вызвал такси и уехал. Мы с капитаном обменялись контактами и он тоже свинтил, сбросив мне гостевые коды на главный эскин. Ну и прекрасно, никто мешаться не будет. Поднялся на судно, прошел в рубку и ввел коды. Потребовал у эскина диагностическую карту на все оборудование. Карту он мне переслал на технический планшет, оставшийся у меня еще с практики. В общем-то неплохо. Ресурс различного оборудования от 40 до 70%. В принципе, годик еще можно было бы полетать, но вот то, что у одного из двух разгонных двигателей ресурс чуть больше 40%, плохо, может отказать в любой момент, а на одном движке можно и не разогнаться для ухода в гипер, особенно если судно будет полностью загруженным, так что вовремя Лик подсуетился. Ну, что ж, приступим. Сначала диагностика. Диагностической карте из киносудна я, конечно, доверяю, но диагностику проводили корабельные технические дроиды, а у них с точностью не очень, с инженерными диагностами даже сравнивать как-то некорректно. Через день диагностическая карта была готова, отличия были, и не в лучшую сторону. Отослал ее капитану судна, вместе с дефектовкой и сметой работ. Через час капитан примчался вместе с Ликом. Посидели, поспорили, но смету утвердили, и началась работа. Вкалывал я 12 дней, ну, не то чтобы вкалывал, гайки крутить, конечно, не приходилось. Мое дело следить за тем, какими ремонтными программами инженерный эскин загружает эскины комплексов и контролировать исполнение. При необходимости вносить поправки. Но отвлечься хоть на минуту не мог. Все-таки мой первый самостоятельный ремонт. Не дай бог накосячу. Работал по 12-14 часов. На учебу времени совсем не оставалось. Да что там учеба? Поесть толком было некогда, но работу, наконец, закончил. Считаю, что на отлично. Ресурс всего оборудования, вплоть до энерголиний, стал от 70 до 95%. Правда, многие запчасти пришлось менять, но кое-что и отремонтировал самостоятельно. Жаль, что у меня нет 3D принтера, мог бы многие запчасти и блоки изготавливать самостоятельно, ведь мой инженерный эскин забит технологическими картами на различные блоки и запчасти. Выгодно неимоверно, но и так неплохо получилось. За 12 дней я поднял почти 100 тысяч, и это с учетом оплаты налога. И цены у меня были почти такие же, как у всех ремонтников на станции, так что никаких претензий они мне предъявить не могли. А то, что качество ремонта у меня выше и работаю я намного быстрее, так кто ж им не дает работать так же. Лик при приемке судна был в полном восторге, его капитан тоже, так что расстались мы очень хорошо, по-доброму, несмотря на кучу кредитов, выплаченных мне. Правда, расстались ненадолго, уже через день Лик подогнал мне свое второе судно, я только и успел что выспаться, а ведь собирался прошвырнуться по кафешкам и закадрить какую-нибудь девчонку. Как и говорил Бат, прижало меня и в самом деле нехило, но, не судьба, так дальше и пошло. Я привел в порядок все суда Лика, потом ко мне стали подгонять свои суда другие торговцы, даже небольшая очередь создалась, правда, жил и я больше не рвал, работал не более 10 часов в сутки, ну его, отдыхать тоже надо, но желающих ко мне попасть меньше не становилось, огорчало только, что в основном ко мне ставили суда на техобслуживание, ни с одним серьезным ремонтом ко мне почему-то не обращались, присматриваются что ли, но я не в обиде. Кредитов за 2 месяца я поднял аж 550 тысяч, мог бы и больше, но не хотелось слишком уж напрягаться. Теперь, по вечерам, перед сном я по 4-5 часа доучивал 6-кратный ранг инженера. Дело двигались, конечно, медленно, Но и мне спешить некуда, виртуального тренажера-то нет. А без него что за учеба? Одна надежда на Бата. Так что ждал его с нетерпением. Наконец пришел вызов от капитана Бата. Я уже спать ложился, хорошо еще не уснул, а то услышал бы он от меня пару ласковых, нехорошо бы получилось. Привет, Гер. Привет, капитан. С прибытием. Как прошел перелет? Нормально. Давай завтра вечером встретимся и расскажу все. Будут только свои, так что подходи. Обязательно подойду. Как мои заказы? Все привез. Вот завтра все и обговорим. Сегодня отдыхаю. Понял, капитан. До завтра. Замечательно. Хотя мог бы мои капсулу и тренажер сразу ко мне отправить. Ну, да ладно. Подожду до завтра. Дольше ждал. Тем более, если мои заказы где-нибудь в глубине трюма, их к концу завтрашнего дня только и выгрузит. Сегодня-то, на ночь глядя, никто с разгрузкой заморачиваться не будет. Хотя какие ночи день на космической станции, но здесь все придерживаются столичного королевского календаря и никто не парится, что королевство черт, те где, со своей столицей. И я тоже уже привык, хотя по синему небу все-таки скучаю, и по звездному небу тоже. Здесь, на станции, я ни разу не видел звезд, даже когда открываются ворота моего дока, через пелену силовой завесы ничего толком не видно, только переливчатое мерцание самой завесы. Вечером следующего дня встретились в том же ресторане с той же компанией, только прибавилось еще 3 человека, хозяева и капитаны своих судов. В принципе, со всеми я уже был знаком, все они пригоняли свои суда на обслуживание, только один был не знаком, но это пока, куда он, нафиг, денется с подводной лодки, все равно ко мне пригонит свое корыто. Новых, со стапелей, судов на станции не было, а старье нуждается в частом и постоянном обслуживании, иначе просто развалится, а к другим ремонтникам он не пойдет. Проводить обслуживание у меня стало уже хорошим тоном среди торгашей на станции. Еще бы с ремонтом ко мне шли, там вообще кредитов можно поднять немерено. Проболтали весь вечер, под легкое винцо. Вернее, они болтали, а я сидел, скучал и пялился на официанток. Они обсуждали какие-то дела в королевстве, какого министра сняли, какого назначили, предстоящую свадьбу принца и другие заморочки метрополии. А мне это все было как-то фиолетово. Хоть я и являлся гражданином королевства, но дела этого самого королевства меня совершенно не интересовали. А вот мои знакомые даже поругаться умудрились, обсуждая какую-то герцогиню. То ли из-за того, что у нее не было любовников, то ли из-за того, что их было слишком много. Я так и не понял, хотя не очень-то и вникал. Скучно. Вообще-то такие посиделки они устраивали постоянно, после возвращения кого-то из рейса. Тут и свежие новости, и, главное, изменение цен на различные товары. Связи, то с метрополией нет, а новости, а тем более, движение цен знать надо. Они же все торговцы. Это я среди них как белая ворона. Да и то только из-за приглашения Бата. Отказать неудобно, да и люди они в общем-то нужные, обижать их нельзя. Вот и сижу скучаю. Правда? Кое-что и я интересного узнал. В какой-то момент все стали подшучивать над Ликом и его желанием обзавестись второй женой. Оказалось, что через декаду подвезут новую партию девчонок с дикой планеты и состоится распродажа. Именно там Лик и собирался выбрать себе вторую жену. Я тут же подсел к Лику. Что за распродажа, Лик? Девчонок что ли будут продавать? Не девчонок, а их контракты. Поставщик будет переуступать стандартные контракты всем желающим. И как дорого? Недешево. От 10 тысяч. Иногда и до сотни доходит. А ты что, тоже решил обзавестись хозяйкой? Ну, насчет хозяйки ты загнул. Но вот домработницу или горничную какую нанять бы не отказался. Для тебя это не очень подойдет. Ты инженер и у тебя дроидов полно. Какая еще горничная? А вот помощницу или секретаря нанять вполне можешь. Никто и слова не скажет. Все-таки надо соблюдать хоть какие-то приличия. Ну, секретаря так секретаря. Возьмешь меня с собой, а то я в этой кухне не разбираюсь. Да без вопросов. Как только корабль придет, я с тобой свяжусь. Сразу и пойдем, чтобы всех самых лучших не расхватали. Капитан корабля мой хороший знакомый, так что он сообщит, как только в систему войдут. И когда? Ожидается через декаду. Это ориентировочно. Может раньше, может позже. Ты на эти дни никаких важных дел не намечай, я тебя ждать не буду. Выбор жены, это дело серьезное, сам понимаешь, тут ушами хлопать нельзя. Понял, Лик, буду ждать. А что, почему бы мне и не завести секретаря, вернее, секретаршу? Снять девчонку я за 2 с лишним месяца так и не удосужился, просто времени нет, а без женщины все-таки тяжело. Правда, стандартный контракт на 10 лет, а я планировал просидеть на станции 2-3 года, а потом вернуться в королевство, ну так и что, заберу с собой или закрою контракт раньше времени. Она его тут же перезаключит с кем-нибудь. У нее ведь и нейросеть уже будет стоять и базы какие-никакие уже выучит. Правда, на все это придется потратиться мне, ну так оно этого, думаю, стоит. Во всяком случае, поживем, увидим. Домой вернулся поздно и сразу завалился спать. С раннего утра Бат обещал подвести мое долгожданное добро. С утра прибыл Бат и привез капсулу и тренажер. Дорого, черт, но торговаться не стал. Медкапсула мне обошлась в 160 тысяч, а тренажер аж в 300. Хотя оно того стоило. Медкапсула была 7-го поколения, а тренажер мало того, что 8-го, так еще и военного исполнения. Где он такой достал, интересно. В свободной продаже таких точно нет. Ну, да, это не мое дело, у каждого свои секреты. Бат уехал, а я ходил вокруг контейнеров и соображал. Установить-то я и капсулу, и тренажер установлю, а как пользоваться? Я их даже настроить не смогу. Вот ведь засада. Пришлось лезть в станционную сеть и искать медтехника. Не нашел. Связался с одним из медцентров, самым крупным, и договорился уже с ними об аренде медтехника на полдня. Через час подскочил медтехник, и мы принялись за установку. Установил я все в гостиной модуля, места как раз хватило. Установил меньше чем за час. Еще час медтехник возился с подключением и настройкой. Расплатился и отпустил медтехника. Ну, вот и все, наконец. Теперь можно нормально учиться и лечиться, если что. И у медкапсулы, и у тренажера были свои эскины, так что переключение режимов происходило через нейросеть, приказом. Хочешь лечись, хочешь учись, хочешь тренируй абордажника, хочешь инженера. Можно и техника, и пилота, и щитовика, и артиллериста, и еще черт знает кого. Тренажер-то военный, только тренировка медика была в урезанном исполнении, только первая помощь, у медиков свои тренажеры. Побегал вокруг такого дорогого и долгожданного оборудования, порадовался и уже собрался залечь в капсулу поучиться немного как человек, хоть и без разгона, но все равно намного быстрее, чем в трансе. Но тут пришел от кого-то вызов. Пришлось отвечать. Ну что ж, работа есть работа. Собирались пригнать на обслуживание крейсер. Именно крейсер. Один из наемных отрядов сподобился. Что ж, это интересно, давно я военными кораблями не занимался. Тем более, это был средний крейсер 4-го класса 7-го поколения. Хоть что-то более-менее современное, а то все старье и старье. Загнали в док крейсер. Размеры меня уже не смущали, большой и большой, ну и хрен с ним. Познакомился с капитаном. Горпланк. Прошли с ним в рубку и получили у Искина диагностическую карту. Не так все и плохо, на первый взгляд. Техресурс у оборудования от 50 до 80%. Для гражданских судов терпимо, для вояк может обернуться бедой. В бою часто используется форсаж, а двигатель с ресурсом в 50% может не выдержать и накрыться, тогда всем хана, и кораблю, и экипажу. Поэтому для флотских такой ресурс недопустим. Что ж, будем поднимать. Договорились встретиться с капитаном через день, когда будет готова моя диагностическая карта. Капитан ушел, но одного техника оставил. Боится, что я какую-нибудь пушечку отвинчу и слямзию. Глупость какая. Ну и ладно, пусть сидит на корабле, только мне под руку не лезет. Все, работаем. Через день снова встретились с капитаном крейсера, обсудили уже мою диагностическую карту, с мету работы подписали договор, виртуальный, естественно. Капитан предложил часть необходимых запчастей брать с их складов, у них там завал различных запчастей и блоков. На вопрос, откуда, только пожал плечами. Ну, не мое это дело, хотя и так все понятно. Скинул мне спецификацию имеющихся запчастей. Договорились, что если что из списка мне понадобится, то буду брать с их склада. Капитан сообщил, что именно для этого он своего техника и оставил. Если что со склада понадобится, техник сразу организует доставку. После этого он ушел, а я начал работать. Вечером, просматривая список деталей со склада наемников, понял, что инженерную сеть придется продавать. В самом конце списка наткнулся на строку. Средний 3D принтер, некомплектный, отсутствует эскин, 7-го поколения. Предполагаемая цена – 300 тысяч кредитов. 300 тысяч за средний принтер – это практически даром. В королевстве такой агрегат стоит 1,5 миллиона, да еще попробуй найди. У нас в доке, где я проходил практику, был такой, и я им частенько пользовался. Именно тогда я все технологические карты на блоки и детали перебросил на свой инженерный эскин, чтобы всегда знать, можно ли изготовить требуемую деталь быстренько на принтере или отсылать заявку на склад и ждать, когда необходимую деталь подвезут. И теперь мне это может здорово помочь. Принтер без эскина – это груда очень технологичного металла. И самое главное, что любой эскин туда не воткнешь. Это будет груда технологичного металла с эскином. Эскин должен иметь все стандартные технологические карты деталей и блоков различных кораблей. И приобрести такой эскин отдельно от принтера нельзя, не продают. А я могу купить нулевый эскин и перебросить все технологические карты на него со своего инженерного. И будет у меня вполне работоспособный 3D принтер. Только сделать все надо осторожно, чтобы не спугнуть удачу. Судя по тому, что принтер в конце списка, он там находится уже давно, и спихнуть у наемников его никак не получается. Ну и пусть повисит еще декаду. А мне надо впрягаться в работу по полной, чтобы капитан при приемке корабля аж подпрыгивал от радости. Тогда можно отжать принтеры подешевле. Тем более, что я в списке и эскины неплохие видел, вполне подойдут. Ну что ж, раз пошла такая пьянка, режь последний огурец. Я собрался и пошел работать, несмотря на наступивший вечер. Вкалывал я как проклятый. Спал по 5-6 часов, два раза ложился в медкапсулу, и не на учебу, а чтобы восстановить просевший организм. Но через 7 дней корабль был готов, с самого утра пригласил приемщиков. Капитан сидел в рубке в своем кресле, или как его тут называют, ложементе, и только с удивлением лупал глазами. Техресурс стал от 80 до 95%. Практически все основные энерговоды новые. Я даже несколько покоцанных плит брони заменил. Капитан был в восторге, даже премию обещал мне выбить. Подожди, капитан, с премией. У меня тут предложение появилось. Я в списке видел 3D принтер. Хотелось бы о нем поговорить. А что о нем говорить? Цена там стоит, хочешь — бери. Только зачем он тебе, без эскина? Так эскин у вас же и куплю. А технологические карты, на кой черт тебе без них эскин? Капитан, я же инженер, частенько приходится ремонтировать различные детали. Вот и буду потихоньку составлять технологические карты. Глядишь, лет через 10 принтером уже можно будет пользоваться. А не проще купить новый? Проще. Только вот где столько кредитов взять? Понятно. Ну так бери, от меня-то что хочешь? Да уж больно дорого у вас эта груда железа стоит. А за сколько возьмешь? Ну, 1000 за 150 я бы взял. Подожди, он с кем-то переговорил по сети, потом еще с кем-то, договорился, бери за 150, вот так, вкалывал, вкалывал, вроде заработал аж 130 тысяч, а в итоге отдал 70, пришлось взять еще за полтинник и скин для принтера. Все, я на мели, а через день девчонок привезут. Перекупить контракт денег может и хватит, а вот на нейросети базы уже вряд ли. Так ведь ее еще одеть, обуть надо, да и еще всякого женского барахла придется приобретать. Сомневаюсь я, что они прилетают сюда с кучей вещей, да даже если что и привезет, то все так и так на выброс. Придется все-таки инженерную сетку продавать, или что из баз знаний, нет, базы самому пригодятся, так что вариантов нет. Чтобы не передумать, выложил данные о нейросети в станционную сеть, и пошел спать. Все-таки выложился я за эти дни не слабо. Техник, которого приставил ко мне капитан, смотрел на меня вообще ошалевшими глазами, но, правда, молчал. Ну и молодец. Все, спать. Вызов выдернул меня из сна под вечер. Я даже пожалел, что не отключил эту функцию у нейросети. Ответил. Вызывали по поводу нейросети. Цену я поставил аж в 1,5 миллиона. Понимаю, что дорого, но видно, из-за нежелания ее продавать назначил такую несусветную цену. И понимаю, что за столько ее не продам. Договорились встретиться в ресторане в зоне отдыха через час. Собрался, взгромоздился на свою платформу и отправился на встречу. В ресторане, кстати, в том же, в котором проходили посиделки с компанией Бата, устроился в уголке и заказал ужин. Поужинать успел. Опять вызов, и я приглашаю двоих за свой столик. Познакомились. Оказалось, что это один из инженеров станции, хозяин 6 ремонтных доков. Попутно занимает какую-то выборную должность в администрации станции. Какую, я не вникал. Оно мне надо, хоть он и раздувал щеки и пытался давить на меня своим авторитетом. И все для того, чтобы снизить цену аж до 800 тысяч. То есть он хотел купить сетку по цене метрополии. Ну, практически. Потом он стал мне рассказывать, какой замечательный парень его племянник и какой он умный. И у него просто зашкаливает, аж 164 единицы. И эта сетка как для него создана. А с учетом того, что практики у него будет сколько угодно, то из него вырастет отличный инженер. С учетом этого снизил цену на сотню. Торговались еще с полчаса, и в конце концов он меня уболтал, и я отдал сеть за 1 200 000. Видно, дядя не только инженерные базы поднял, но и базу торговля тоже. Мне бы тоже не помешало, но когда, а так, 300 тысяч как не было. Нет, за 1,5 миллиона я бы все равно не продал, но я рассчитывал на 1 400 000 или хотя бы на 1 350 000. Инженер с племянником давно ушли, а я все сидел и никак не мог прийти в себя. Тут еще пришло сообщение, что с меня сдернули 60 тысяч налога. Напиться, что ли? Нет, неохота. Даже снующие вокруг официантки меня в этот раз не зацепили. Плюнул на все, расплатился и уехал домой.